На следующий день человек в темном костюме и с портфелем в руке постучал в наш дом. Он долго беседовал о чем-то с бабушкой в гостиной, куда мне не разрешили войти. Как только человек в темном ушел, бабушка появилась в моей комнате. Она шла очень медленно и выглядела печальной. «Этот джентльмен приходил, чтобы прочитать мне завещание твоего папы», — сказала она. «А что это такое?» — удивился я. «Это последняя воля человека, то, что он хочет пожелать перед смертью. Например, он называет имя того, кому хотел бы оставить свои деньги и имущество. Но самое главное в завещании – это решение, кто будет воспитывать его детей, особенно в тех случаях, когда умирает и его жена». Меня вдруг охватил панический ужас. «И что же он сказал, бабушка?» – воскликнул я. «Ведь, правда же, я никуда не поеду отсюда». «Нет, нет», — успокоила меня бабушка, — «твой отец никогда бы не принял такого решения. Он выразил пожелание, чтобы я воспитывала тебя, пока жива. Но хотел бы, чтобы мы с тобой уехали в Англию и поселились в вашем доме». «Но почему? Разве мы не можем остаться в Норвегии? Ведь ты так не хотела жить в другом месте, я помню, ты говорила об этом». «Да», — согласилась бабушка, — «но существует много проблем, связанных с деньгами, с домом. Их тебе не понять пока. К тому же в завещании сказано, что ты родился в Англии, там пошел в школу, и хотя вся наша семья родом из Норвегии, твой отец хотел бы, чтобы ты получил образование в Англии». «Нет, нет, бабушка», — заплакал я, — «ведь ты же не хочешь уезжать, не хочешь жить в нашем доме в Англии, я знаю это». «Разумеется», — ответила на это бабушка. «Но боюсь, что мне придется поступить именно так. В завещании сказано, что и мама твоя разделяла мнение отца, и к последней воле твоего отца следует отнестись с уважением». Ничего нельзя было поделать, мы должны уехать. Бабушка немедленно начала готовиться к переезду. «Занятия в школе начнутся через несколько дней», твердо сказала она, «так что мы не можем терять времени». Вечером, накануне нашего отъезда в Англию, бабушка неожиданно вернулась к нашим разговорам о ведьмах. «В Англии их не так много, как у нас в Норвегии», — напомнила мне она. «Я думаю, что мне не встретится ни одна из них», — убежденно заявил я. «И я на это надеюсь», — сказала бабушка. «В Англии они особенно злобные, нигде в мире таких больше нет». Она снова устроилась в своем любимом кресле, закурив чересчур ароматную сигару. А я не сводил глаз с ее руки, на которой не было пальца. Я ничего не мог с собой поделать, меня сжигало любопытство. Что же такое ужасное могло случиться, когда моя бабушка, в то время еще маленькая девочка, повстречала ведьму? Наверное, это событие было столь печальным и в то же время столь отвратительным, что бабушка просто не в силах говорить о нем. Возможно, ведьма схватила бабушкин пальчик и выкручивала его, пока не сломала, или ошпарила его кипятком из горячего чайника. Или кто-то другой вырвал пальчик, как вырывает дантист больной зуб. Ничего я не мог понять. «Расскажи мне, бабушка, об английских ведьмах. Чем они занимаются?» – попросил я. «Ну, хорошо», – согласилась бабушка, посасывая свою сигару. «Любимая забава у них – это поднять такую пыль, которая способна поглотить любого малыша или превратить его в нечто, в некое существо, которое не нравится взрослым. Ну, например, в слизняка. И тогда человек, ненароком наступив на слизняка, подскользнется или раздавит его, не подозревая, что это ребенок». «Как отвратительно!» — воскликнул я невольно. «А что ты скажешь о блохе?» — продолжила бабушка. «Тебя превратят в блоху, и твоя собственная мама вместе с порошком от блох выбросит тебя и прощайте». «Бабушка, ты пугаешь меня? Мне уже вовсе не хочется ехать в Англию». «Знавала я английских ведьм», — хладнокровно продолжала бабушка. «Они способны на такую пакость, как превратить детей в фазанов, выпустить их в лес как раз накануне открытия охотничьего сезона. Конечно, бедняги погибали». В моем воображении предстали ужасные картины. Фазаны, мечущиеся среди деревьев, и один из них — это я, стремящийся уклониться от выстрелов человека с ружьем. Представь себе, что эти английские ведьмы наслаждаются зрелищем такой жуткой охоты», — добавила бабушка. «Не хочу я в Англию», — мрачно сказал я. «Я тоже не хочу», — строго заметила бабушка. «Но, боюсь, мы обязаны ехать туда». «А что, ведьмы в разных странах разные по характеру?» — перевел я разговор. «Совершенно разные. Но про ведьм других стран я мало знаю». «А ты знаешь что-нибудь об американских ведьмах?» «Немного», — ответила бабушка. «Хотя, впрочем, кто-то говорил, что тамошние ведьмы заставляют взрослых поедать своих маленьких деток». «Ой, нет!» — воскликнул я в ужасе. «Этого не может быть!» «Ну, не знаю», — сказала бабушка. «Думаю, это просто злые слухи. Вообще-то им, наверное, нетрудно превратить малыша в сосиску и запихнуть его между двумя кусками горячей булочки». Я уже не мог слышать ничего подобного. «Разве во всех странах мира существуют ведьмы?» – спросил я. «Да, всюду, где живут люди, там живут и ведьмы. И в каждой стране есть свое тайное общество ведьм, хотя о существовании себе подобных, проживающих в соседней стране, они ничего не знают. Им известны лишь те, кто живет рядом с ними. И вообще, им строго-настрого запрещено общаться с ведьмами из других стран. Но вот, к примеру, английской ведьме доподлинно известно все о ведьмах Англии. Подумай только, они звонят друг другу по телефону, обмениваются рецептами, методами действий. Бог знает, о чем они только не говорят. Думать об этом не хочу». Я снова уселся подле бабушки. Она стряхнула пепел с сигары и скрестила руки на животе. «Раз в году, — продолжала она, — в каждой стране ведьмы собираются на тайное сборище. Они встречаются, чтобы послушать лекции, которые читает великая старшая ведьма, путешествуя по свету. Она управляет всеми ведьмами мира. Она воистину всемогуща и не знает, что такое милосердие. Ведьмы буквально цепенеют перед ней, ведь они видят ее только раз в году на этом сборище, которое великая старшая ведьма устраивает, чтобы подхлестнуть активность других ведьм, возбудить их и вдохновить на новые подвиги, а также и для того, чтобы отдать им кое-какие распоряжения». «И где же проходят эти встречи?» «Не знаю точно, слухи ходят разные. Но говорили, что иногда они арендуют целую гостиницу, как это делают обычные женщины для проведения своих встреч или собраний. Еще говорили, что в гостиницах этих происходили самые невероятные события, что постели в номерах оставались нетронутыми, будто в них никто не спал, что на коврах находили прожженные места, что в ванных комнатах случалось видеть жаб. Однажды на кухне повар обнаружил в кастрюле с супом маленького крокодильчика». Бабушка снова поднесла сигару к губам и затянулась. Я спросил: «А где живет великая старшая ведьма? Где ее дом?» «Это неизвестно. Если бы люди знали что-нибудь об этом, они бы ее уничтожили. Ведьмологи всех стран заняты поисками тайного обиталища великой старшей ведьмы. Но тщетно». «Бабушка, а кто такие эти ведьмологи?» – спросил я. «Это люди, которые специально занимаются историей ведьм. Они очень много уже знают об этих созданиях». «Бабушка», – воскликнул я, – «а ты случайно сама не ведьмолог?» «Я уже отошла от дел», – грустно ответила бабушка. «Я постарела и уже не могу быть такой активной, как прежде. В молодости я объездила много стран, выслеживая великую старшую ведьму, но удача мне не улыбнулась». «Она, наверное, очень богатая». «Разумеется, она просто купается в золоте. Ходят слухи, что в ее штаб-квартире есть такая же машина для печатания банкнот, как и на всех денежных фабриках или монетных дворах любого государства. Ведь в конце концов денежная банкнота – это всего лишь листок специальной бумаги с характерным рисунком на ней. Если у человека есть настоящая машина для печатания денег, он легко их напечатает. Разумеется, на особой бумаге. Я думаю, великая старшая ведьма может иметь любые банкноты и раздавать их ведьмам в любой стране». «И даже иностранные деньги?» – удивился я. «Конечно. Если тебе нужно, она напечатает даже китайские деньги. Необходимо только знать, какие нажимать кнопки на машине». «Но я не пойму, бабушка, если никто и никогда не видел великой старшей ведьмы, откуда ты знаешь, что она существует?» Бабушка посмотрела на меня долгим и пристальным взглядом. «Но ведь никто никогда не видал и дьявола», — строго сказала она. «Однако все знают, что он существует». На следующее утро мы уже ехали в Англию. Вскоре мы оказались в нашем родном доме в городе Кент. Но теперь там жили только мы двое. Я и моя бабушка. Начались занятия, и вот я снова, как обычно, ходил в школу, а после уроков возвращался домой. В глубине нашего сада росло огромное дерево, гигантских размеров каштан. В его раскидистых ветвях мы с моим другом Тимми решили построить тайное убежище. И хотя строили мы его только в те дни, когда в школе не было занятий, дело продвигалось споро. Сначала мы уложили настил, соорудив его из нескольких широких досок, закрепленных гвоздями между двумя раскидистыми ветвями. С полом мы провозились почти месяц. Потом занялись оградой. Оставалось только положить крышу на наше сооружение. Это казалось труднее всего. Однажды в субботу Тимми не пришел, он был простужен, и я решил, что начну потихоньку делать крышу сам. Наверху я чувствовал себя просто великолепно. Рядом шелестели ветви каштана, уже покрывавшиеся молодой листвой, словно я находился в просторной зеленой пещере. Высота будоражила мой дух, я наслаждался. Правда, бабушка предупреждала меня, что если я свалюсь с дерева, то сломаю ногу. Поэтому, посматривая изредка вниз, я слегка вздрагивал, а по спине пробегали мурашки. Я продолжал свою работу, и вот уже первая доска навеса прибита гвоздями. Но вдруг, краем глаза я заметил, что внизу кто-то стоит. Это была женщина, и она разглядывала меня. Закинув голову, она улыбалась мне. Почему-то ее улыбка меня насторожила, ведь когда люди улыбаются, уголки их губ расходятся в стороны, а у этой леди губы вытянулись вверх и вниз, неприятно обнажив передние зубы и десны. А десны-то были по цвету, как сырое мясо. Всегда испытываешь неприятное ощущение, когда вдруг обнаруживаешь, что за тобой наблюдают, особенно когда думаешь, что ты один. И все же, как эта незнакомая женщина оказалась в нашем саду? Я разглядел на ней маленькую черную шляпку, а на руках черные длинные перчатки почти до локтя. Перчатки! О, Боже! Она была в перчатках! Мороз пошел по коже. «А у меня для тебя подарок», — сказала женщина, не сводя с меня глаз и все еще улыбаясь, обнажая зубы и десны. Я не отвечал. «Спускайся, малыш», — продолжала она. «У меня удивительный подарок. Ты такого еще ни от кого не получал». Меня поразил надтреснутый голос этой леди. Какой-то странный металлический призвук был в нем, словно в гортани у нее дребезжали кнопки. Своей затянутой в перчатку рукой, не спуская с меня глаз, она достала из сумочки маленькую зеленую змейку и даже приподняла ее вверх, чтобы я мог получше рассмотреть. «Она ручная», — сказала женщина. Змейка извивалась вокруг ее руки. Зеленое тельце блестело на солнце. «Спускайся, а я подарю тебе змейку». «Бабушка, бабушка!» — взмолился я в душе. «Помоги мне!» Меня охватила паника. Я выронил молоток и стал быстро, как обезьяна, карабкаться вверх по дереву. Я забрался так высоко, что дальше лезть побоялся. Я дрожал от страха. Женщину я видеть уже не мог. Нас разделяло зеленое море листвы. Так, не шевелясь и не издав ни звука, я просидел несколько часов. Стемнело. Но вот, наконец, я услышал, как бабушка зовет меня домой. «Я здесь, наверху!» — откликнулся я. «Спускайся немедленно! Уже пора ужинать!» «Бабушка, а эта женщина уже ушла?» — спросил я громко. «Какая женщина?» «Там была женщина в черных перчатках». Наступила тишина. Такая тишина повисает в воздухе, когда человек ошеломлен и не в состоянии что-либо произнести. «Бабушка!» — завопил я во все горло. «Ушла она или нет?» Наконец бабушка отозвалась. «Конечно, ушла, милый мой. Здесь никого, кроме меня, нет. Спускайся же скорее, я присмотрю за тобой». Все еще взволнованный, я слез. Бабушка ласково меня обняла. «Я видел ведьму!» – прошептал я. «Пойдем в дом», – ответила бабушка. «И пока я рядом, ничего не бойся». Мы вошли в дом, сели за стол, и я выпил чашку горячего какао. Такого сладкого. «А теперь расскажи мне все», – попросила бабушка. Когда я закончил свой рассказ, я увидел, как сильно взволнована моя бабушка. Лицо ее побледнело, и она опустила глаза, словно разглядывала свою руку, на которой не было пальца. «Знаешь, это значит, что в нашей округе обитает ведьма», — наконец произнесла она. «Теперь я буду провожать тебя в школу». «Ты думаешь, что она приходила именно за мной?» — спросил я. «Нет, совсем не обязательно. Я даже сомневаюсь в этом. Для этих тварей совершенно безразлично, что за ребенок перед ними». Трудно поверить, но после случившегося я сознательно стал избегать ведьм. Если я шел по улице один, и мне встречалась дама в черных перчатках, я мгновенно переходил на другую сторону. А поскольку погода в том месяце стояла прохладная, почти никто не ходил без перчаток. Но даму с зеленой змейкой я больше не видел. Такой была моя первая встреча с ведьмой. Первая, но не последняя.